Глава 12. Выкуп. Крис присоединяется к нам после энного по счету долгого телефонного разговора, и вид у него такой озабоченный, что даже бабушка Тельма смотрит на него с тревогой. Только Кассандра ничего не замечает и продолжает играть. «Что предпочитаете?» — спрашивает она. «Съесть змею или подтереться листьями?» «Уж, конечно, мы отведаем змею», — отвечает бабушка. «Она потрясающе вкусная, если ее правильно приготовить. Тебе не пора в душ, Кэсси?» «Да ну, ба, я вчера мылась». «Что выбираешь?» — отвечает Тельма. «Примешь душ 2 дня подряд или хочешь, чтобы медведь явился понюхать твои подмышки? Предупреждаю, в моем репертуаре целое медвежье семейство». «Хорошо, уже иду. Хоть и знаю, что такого номера у тебя нет, бабуля. Медведи лазают по деревьям и перекликаются». «Думаешь, я не сумею забраться на дерево?» Запихнув девочку в ванную, неугомонная бабушка велит нам следовать за ней на улицу. «Итак, что происходит?» — властным тоном вопрошает она. Только что звонил отец. Судя по всему, Линси исчезла. «В Японии?» — изумляюсь я. Нет, по его словам, она не собиралась туда ехать. Я перестаю что-либо понимать. «Не может такого быть! Меня потому и наняли, что собиралась!» «Тебя обманули. Папа получил требование о выкупе». «Что? Какой ужас!» У меня перехватывает горло. Я вспоминаю человека, который вчера залез в дом. «Джон в курсе?» — спрашивает Тельма. «Да, папа его предупредил. Он должен мне перезвонить. Прости, Элли, мне пришлось рассказать о тебе и настоящей цели твоего присутствия в доме». Я машу рукой. «Конечно, я понимаю. Даже если бы я не нарушила договор о неразглашении, надежды стать служащей месяца у меня не осталось. Мы возвращаемся». Они смотрят на меня так, как будто я только что призналась в безумной любви к Дональду Трампу и заявила, что не откладывая лечу в Лас-Вегас, чтобы выйти за него замуж. «Ни в коем случае», — отвечает Тельма. «Не избежим утечки, журналистов к нашему дому набежит больше, чем на вручение Оскара. И отнюдь не сливок этого цеха. Первыми появятся падальщики в поисках сплетен и жареных фактов. Я не допущу, чтобы Кэсси коснулся этот кошмар». Кроме того, если Джон отдаст полицейским видео с камер наблюдения, странное сходство с Линси может превратить тебя в подозрительного свидетеля, Элли. «Может, мне сдаться?» — лепечу я во власти подступившего страха. Сдаются виновные. «Да, конечно, но я могу сделать заявление или дать показания. Мой контракт находится в комнате Линси, и я смогу доказать свою благонадежность, разве нет?» «Пока что полиция ничего не знает. Отец предпочитает решить проблему самостоятельно. Не думаю, что он собирается платить». «Неужели?» «Он отдаст выкуп, только если Джон скажет, что других способов не осталось». «Господи, бедная Линси!» На виске Криса бьется жилка. Его глаза потемнели. «Ты и правда наивная, как Мишутка, Элеонор», — бросает он едким тоном. «Ты сейчас вряд ли меня похвалил?» «В конкретном случае не совсем». «Нет, как я уже пытался объяснить, Линси — спец по вляпыванию в безвыходное положение. А еще она вечно заставляет других вытаскивать ее из болота проблем. Я за нее не волнуюсь. И если Линси действительно похитили, в чем я сомневаюсь, мне скорее жаль тех, кто это сделал. Она очень скоро изведет их своими капризами». Я онемела от изумления. «Он что, в принципе не умеет сочувствовать? Неужели пасынок сам был в деле? Мог он захотеть избавиться от мачехи?» И если хорошенько подумать, Крис очень удивился, увидев меня на пороге дома в обличии Линси. Не исключено, что я делю автодом с преступником. Судя по тому, сколько раз в день ему звонят, это вполне возможно. Колесики моего мозга бешено крутятся. Буду держаться на стороже. Я замечаю, что Крис и Тельма не сводят с меня глаз. «Все в порядке, птенчик мой? Ты ужасно побледнела», — тревожится старая дама. «О, я потрясена, хоть и не знакома с Линси. В Птибуа подобного не случается, и для меня это слишком...» «Уверена, что тебя беспокоит только это?» — спрашивает Крис, хмуря лоб. «Ничего не хочешь нам сказать?» «Что еще тебе надо? Я все выложила!» Крис снова напускает на себя самоуверенный вид. «Я вот думаю, что если ты знаешь больше, чем пытаешься нам внушить?» «Ну все. Приехали. Он намекает, что я могу быть замешана в исчезновении его мачехи. Проблемы с Линси не у меня. И я спрашиваю себя, может, ты знаешь больше, чем пытаешься нам внушить?» Отвечаю я, слово в слово, повторив его последнюю фразу. «А ну-ка, успокойтесь оба!» Тельма пускает в ход суровый тон. Скоро она заставит нас расцеловаться и пообещать больше не собачиться. «В любом случае угрожали мне, то есть мне, загримированной под Линдси Гамильтон. Это значит, во-первых, что у нее были враги, и, во-вторых, что по логике вещей ее похитили после моего появления в доме, так ведь?» «Не обязательно», — слух рассуждает Крис. «С этой гарпией нужно быть готовым ко всему». «Не будь таким злым, дружок!» Мы смотрим друг на друга, и никто не решается первым отвести взгляд. Этакий оптический армрестлинг. Напоминает первый тур игры, кто засмеется первым, получит щелбан. Только никому не смешно. Недоверие и подозрительность брыжут из глаз. «Я же велела вам прекратить!» Возмущается бабушка Криса, прервав, наконец, безмолвное противостояние. «Нужно сплотиться, чтобы справиться с ситуацией!» Мы моргаем и опускаем головы, как детишки, которых застукали за дележом украденных конфет. «Ладно», — хором бормочем мы. «Итак», — продолжает Тельма тоном, нетерпящим возражений, «мы в точности следуем нашей программе. Завтра утром отправляемся в Сакраменто». «А меня довезете до вокзала, чтобы я вернулась к Гамильтонам?» «Нет, мы в точности до малейшей детали следуем программе. Ты останешься, Элли. Обрюзжание Криса обещает нам незабываемые каникулы».